отправился с докладом в кабинет генерального прокурора, но не застал ни его самого, ни его помощника. Он вызвал Скотленд-Ярд и рассказал мистеру Симпсону о случившемся. «Я вношу предложение войти в связь с французской полицией, чтобы установить место пребывания Равини. Может быть, его вообще нет в Париже?» «Где же он может быть?» — спросил Симпсон. «В этом-то и весь вопрос», — ответил мистер Ридер, понизив голос. «Я не пришел еще к окончательному заключению. Не могу утверждать, что он на небе, так как трудно представить себе мистера Равини с его амулетами». «Вы думаете, что он убит?» — быстро спросил Симпсон. «Это очень вероятно, больше, чем вероятно». Продолжительное молчание на другом конце провода. «Получили вы пакет?» «Жду его с величайшим нетерпением», — возразил мистер Ридер и вернулся в свою комнату, чтобы продолжать вертеть пальцами и смотреть на белую бумагу. Пакет пришел в 3:00 пополудни, когда мистер Ридер вернулся из очень популярного большого ресторана, где он имел обыкновение завтракать. Это был небольшой пакетик. Мистер Ридер тщательно взвесил его в руке, встряхнул и прислушался. Но легкий вес пакета исключал всякую возможность нахождения в нем чего-нибудь похожего на адскую машину. Он разрезал полоску бумаги, связывавшую пакет, развернул его и нашел маленькую коробочку из папки, каким обыкновенно пользуются ювелиры. Он поднял крышку, маленький кусочек ваты, и в середине 3 золотых кольца, и на каждом по 3 сверкающих бриллианта. Он положил их на письменный стол и долго разглядывал. Это были камни счастья Джорджо Равини. 10 долгих минут провел мистер Ридер в глубоком раздумье. Он знал, что Джорджо Равини не было в живых. И ему не надо было смотреть на приложенную кольцом карточку, чтобы догадаться, кто был ответственен за ужасную насильственную смерть мистера Равини. Широкие растопыренные инициалы «Д» и «Ф» были написаны рукой Джона Флака, а слова «следующие вы» окончательно убедили мистера Ридера в его мнении. Через 30 минут мистер Ридер встретился с инспектором Симпсоном в Скотленд-Ярде, как было условлено заранее. Симпсон, тщательно исследовав кольца, и нашел на одном из них маленькое темно-коричневое пятнышко. «Я не сомневаюсь больше в смерти Равини», — сказал он. «Но мы должны сначала установить, куда он на самом деле уехал». Это было не так-то легко сделать, пока Симпсон не вспомнил о Лустейне и его связи с итальянцем. Названивая в различные полицейские бюро, он в 5 минут установил место пребывания Лу. «Доставьте его на такси сюда», — сказал Симпсон и повесил трубку. «Теперь вопрос в том, что же замышляет Джон Флаг. Массовое убийство или романтическое похищение?» «Я думаю, последнее», — промолвил мистер Ридер после некоторого раздумья. «Убийство у мистера Флага только побочное обстоятельство при его гораздо более важном занятии — добывании денег». Он многозначительно сжал губы. «Извините, что я так повторяюсь, но мне хотелось бы еще раз вам напомнить, что специальностью Джона Флага является золото в монетах и в слитках. Разве не он взломал стальную камеру на мегантике? Золото? Он погладил себе подбородок и посмотрел на Симпсона поверх своего пенсне. Инспектор покачал головой. «Я хотел бы, чтобы Джон Флаг попытался улизнуть на пароходе. Но он этого не сделает. А линденгольдская банковская история вряд ли сможет теперь повториться. Нет, и думать нечего о краже золота». Мистер Ридер не казался слишком убежденным. «Спросите, пожалуйста, английский банк, пошло ли уже золото в Австралию?» — попросил он. Симпсон передвинул к себе аппарат и приблизительно через 5 минут добился соединения с влиятельным в банке лицом. Мистер Ридер сидел, сложив руки на ручке зонтика, закрыв глаза и, казалось, совершенно позабыл о предыдущем разговоре. Симпсон повесил трубку. транспорт предполагали отправить сегодня утром —